Глава 21. Хелли. Сбежавшая невеста. Моя голова кружится, когда я выбегаю из дома Джоша и направляюсь к себе. Путь занимает всего около 10 минут, но кажется, что он длится вечность. Все это время сердце грохочет в груди. Он поцеловал меня. Джош поцеловал меня. И это был не просто почти поцелуй или долгое прикосновение наших губ, как на свадьбе. Нет, это был полноценный поцелуй, от которого перехватывает дыхание, и после такого я смогла лишь убежать. Не потому, что он был плохим, а потому, что он был настолько хорош, что я едва могла стоять на ногах. Влюблённость — слишком относительное слово. Оно не описывает в полной мере то, что я чувствую к парню, но в тот момент, когда его губы прижались к моим, ничего больше не имело значения. Ни наша дружба, ни кольца на наших пальцах. Единственное, что имело значение, это то, как идеально он подходил мне, как его губы ощущались на моих, и как этого было одновременно и слишком много, и недостаточно. Именно поэтому я и придумала эти правила. Не потому, что не хотела его поцеловать, а потому что знала — если сделаю это, то упаду еще глубже в пропасть по имени Джош Питерс. И вот что со мной теперь. Я не знаю, который час, но когда добираюсь до дома и распахиваю дверь, то с радостью обнаруживаю, что моя лучшая подруга завтракает. «Я влюблена в твоего брата», — выдыхаю я, произнося единственные слова, которые крутятся у меня в голове, не заботясь о последствиях. Даже когда она выпячивает глаза от удивления. Не говоря уже о выражении лица ее парня, сидящего рядом. «Привет, Нова», — добавляю я, тяжело дыша, бросаю сумку на пол и подхожу к ним ближе. «Привет, Хелс», — отвечает Нова с ухмылкой, потягивая кофе, и глядя то на меня, то на Мэдди, ожидая ее реакции. В последнее время он уже привык присутствовать на наших сплетнических сессиях, хотя обычно я не становлюсь их темой. Я сосредотачиваюсь только на подруге, не обращая внимания на то, что ее парень может слышать меня, и добавляю. «И я знаю, что я твоя лучшая подруга, и это нарушает девичий кодекс. Но извини, я не могу с этим ничего поделать. Я влюблена в Джоша», — тороплюсь выговориться я, молясь, чтобы она простила меня за это, но также зная, что не смогу остановиться, даже если она не простит. «Я знаю», — мягко отвечает Мэдди с улыбкой, бросая в рот еще кусочек бекона, пока Нова проводит рукой вверх и вниз по ее обнаженным ногам. «Ты знаешь?» — уточняю я, не совсем понимая, улавливает ли она суть ситуации. «Что ты имеешь в виду?» Мэдди кладет вилку и выпрямляется в кресле, наклоняясь ко мне. «Я имею в виду, что знаю, что ты влюблена в Джоша», — говорит она, как будто это самое обычное дело в мире, и я чувствую себя одновременно и шокированной, и сбитой с толку. Я дружу с ней столько же, сколько и с Джошем, и никогда не думала, что моя влюбленность в ее брата стала очевидной. На самом деле, я относилась к ним обоим одинаково, а потом, когда он оттолкнул меня, я вела себя так, будто мне все равно. Наше общение сводилось исключительно к обзывательствам и перепалкам. Так как же она догадалась? «С каких пор?» — тихо спрашиваю я, задаваясь вопросом, когда она узнала мой самый большой секрет. «С тех пор, как нам было 9». 7 слов, и я чувствую, как мой мир рушится. При этом мне нечего ответить. «Да ладно, Хелс, ты особо этого не скрывала. Твои глаза загорались каждый раз, когда он входил в комнату. Тебе комфортно с ним, и за все эти годы ты никогда не давала себе шанса с кем-то другим, несмотря на то, что интерес был. Не нужно быть гением, чтобы догадаться». Все, что я могу сделать, — это смотреть на нее в шоке, и только я открываю рот, чтобы ответить, как входная дверь распахивается, и я поворачиваюсь, чтобы увидеть, как Джош направляется ко мне. «Мэтс, Даркмор», — приветствует он быстрым кивком, прежде чем нагнуться и легко перекинуть меня через плечо. «Извините нас, нам надо поссориться». Он не дожидается их ответа. просто разворачивается и поднимается по лестнице. «Поставь меня на землю, чертов неандерталец!» — кричу я, колотя кулаками его спину, но он лишь сильно хлопает меня по заднице, и я взвизгиваю. «Только когда ты перестанешь вести себя, как маленькая капризная девочка», бросает он, легко поднимаясь по ступеням, как будто не несет никакого лишнего веса. Он останавливается, лишь достигнув моей комнаты, и только тогда ставит меня на ноги, с грохотом закрывая за нами дверь. «Так на чем мы остановились?» — спрашивает парень, выглядя одновременно раздраженным и веселым, и добавляет. «А, да, точно. Я поцеловал тебя, а потом ты убежала, как курица, оставив меня голым и одиноким». Я фыркаю от подобного описания, не обращая внимания на то, что все внутри переворачивается, и кричу. «Да, но ты нарушил правила!» Я направляюсь к своему комоду, рывком открываю верхний ящик и достаю блокнот, в котором записаны наши договоренности. Вот оно, черным по зеленому. «Правило номер один. Никаких поцелуев!» — говорю я ему, не зная, на что на самом деле злюсь. Злюсь ли я, потому что он меня поцеловал, или злюсь, потому что поцелуй был настолько чертовски хорош? «Боже мой, ты самая большая истеричка, которую я когда-либо встречал в своей жизни!» — рявкает он, двигаясь, чтобы выхватить блокнот у меня из рук и бросить его на пол. «А ты — самый большой мудак, которого я когда-либо встречала в своей жизни!» — шиплю я, тяжело дыша, когда его руки снова находят мою талию и притягивают меня ближе. «И зачем ты вообще меня поцеловал?» — добавляю я, ненавидя, что мой голос начинает терять остроту гнева. «Потому что ты моя!» — выплевывает он. Его голос хриплый и почти ломается. «Я не твоя!» Вскрикиваю я в ответ, злясь на то, как хорошо звучат его слова. «Это все фальшь, помнишь? Игра!» На этот раз, когда он притягивает меня к себе, я чувствую длинный твердый контур его члена, прижимающегося к моему животу. Он поднимает левую руку и обхватывает мою шею. Другую опускает и переплетает с моей левой рукой, пока его большой палец не находит на ней украшения. «Эти кольца», — начинает он, касаясь моего обручального и помолвочного колец, — «эти кольца означают, что ты моя. По-настоящему или нет, в глазах закона ты принадлежишь мне», — бормочет парень, прижимаясь своим лбом к моему, пока другая его рука мягко сжимает мою шею, чтобы я почувствовала укол его собственного кольца. «И чувствуешь это кольцо?» «Чёрт, оно означает, что я принадлежу тебе, Хелли. Это означает, что ты владеешь мной, поэтому я тебя и поцеловал». Мое сердце бьется в груди. Каждый волосок на теле встает дыбом, и каждое его слово отправляет меня прямиком в космос, откуда я уже не могу вернуться. «Но что насчет правила номер один?» Не могу не прошептать я, однако он лишь улыбается. Хрен с этими правилами, День. Его губы прижимаются к моим, лишая меня возможности ответить. Я становлюсь одновременно его женой и девушкой. Девочкой, влюбленной в того мальчика. Так кто я такая, чтобы не ответить на этот поцелуй? Мое тело вспыхивает. Он целует меня. Джош Питерс, мой лучший друг, мой муж, целует меня. И как и в тот раз, поцелуем в его спальне, мне больше ничего не нужно. Его поцелуй настойчивый, неотложный, но губы мягкие и гладкие, дарующие мне то, чего я жаждала годами. Он может быть засранцем большую часть времени, и это может быть наиграно, но сейчас он целует меня так, словно не сможет существовать без вкуса моих губ. Все вокруг исчезает. Нет фальшивого брака, нет сделки с его отцом, нет дружбы, которую можно разрушить. Есть только я, он и мы. Не прерывая поцелуя, он толкает меня в сторону кровати, и когда я падаю, ложится сверху. Я чувствую его повсюду одновременно. Это слишком, но никогда не будет достаточно. «Чёрт, Хелли!» — рычит он, проводя губами по моей челюсти и шее, пока я извиваюсь под ним и ищу столь необходимое трение. ты так хороша на вкус», — добавляет он, возвращаясь и снова прижимая свои губы к моим. Я стану в его рот, не заботясь о том, что могу задохнуться, просто не желая, чтобы этот момент закончился. Тук-тук. «Все в порядке, ребята?» — спрашивает Мэдди через дверь, и Джош стонет. «Отвали! Я разговариваю со своей женой!» — кричит он в ответ, и я начинаю смеяться, пока он снова не наклоняется ко мне, целуя и будто бы трахая мой рот своим языком, словно я — самое лучшее, что он когда-либо пробовал. Затем его зубы врезаются в мою губу, кусая так сильно, что я вскрикиваю, словно он какое-то необузданное животное. Парень отстраняется и смотрит на меня так, как никогда раньше. Словно видит меня иначе, нас иначе, и впервые я ощущаю надежду, что мы можем быть чем-то большим. Это за то, что убежала от меня. «Больше так не делай, Хэлс, ты теперь моя», — говорит он, прижимая к моим губам еще один нежный поцелуй, заставляя меня млеть, прежде чем окутывает холод, когда он поднимается и отстраняется. Со все еще широко раздвинутыми ногами я приподнимаюсь на локтях, чтобы спросить: «Куда, черт возьми, ты идешь?» Его глаза скользят по каждому сантиметру моего тела. Он закусывает губу и качает головой. «У меня тренировка, и я уже опаздываю». Я сажусь и бросаю на него колкий взгляд. «У тебя тренировка? Тогда какого черта ты здесь делаешь?» Джош наклоняется, беря мои щеки в ладони и целуя меня в последний раз. Я хочу убедиться, что моя девушка знает, кому она принадлежит. И с этими словами он отходит и подмигивает мне. «Увидимся позже, миссис Питерс». Парень медленно идет к двери, распахивает ее, и на пороге оказывается Мэдди, которая смотрит на нас обоих и заявляет: «Нова уже ушел». Джош смеется. Как будто я собирался туда идти вместе с этим придурком. Затем он исчезает в коридоре, и я жду, пока не услышу звук захлопнувшейся входной двери, прежде чем посмотреть в глаза своей лучшей подруге. «Мороженое и анатомия страсти?» — спрашивает она, и я киваю. «Мороженое и анатомия страсти», — соглашаюсь я, вставая с кровати и следуя за ней вниз по лестнице. Так я и оказалась на диване с Мак-Дримми, рассказывая лучшей подруге обо всем, что произошло. «О, боже, мне не нужно знать, что ты видела член моего брата», — стонет Мэдди, изображая рвоту, и отбрасывает сладость. «Ты же сама хотела услышать всю историю», — указываю я, пожимая плечами, а подруга качает головой. «Да». «Ну, теперь я не хочу слышать ни слова. Вы просто отвратительны». «Ой, да ладно, как будто я не слышу, как Нова звенит своими бубенцами по несколько раз за ночь», — парирую я, поднимая руку. «Кстати, дай 5». Сначала она делает скромный вид, но затем отбивает мою ладонь. Всегда нужно давать 5 подруге за отличного парня. Это хорошее воспитание. После пары часов телевизора и сплетен мы решаем заняться домашкой, учитывая, что завтра нас ждет еще один воскресный ужин у ее родителей. А к тому времени, как мы заканчиваем, я уже умираю от голода. Мой желудок громко напоминает, что я сегодня съела только мороженое. «Хочешь, я приготовлю нам обед», — предлагает Мэдди, убирая свои книги, но я качаю головой. «Нет». «Я точно знаю, чего хочу, и ничто другое не подойдет», — говорю я, бросая свои книги в сумку и засовывая ее под стол, вставая и потягиваясь. «Ты же знаешь, что члена моего брата нет в меню, да?» — слишком легко шутит Мэдди, и я чувствую, как краснею. «Нет, дура, я имела в виду бургеры с той закусочной, куда меня водит Джош», вспоминаю я, представляя вкусный чизбургер, картошку фри и молочный коктейль, которые я ела в ту ночь, когда он учил детей на катке. Мы были там всего пару раз, и я быстро стала одержима. Я нашла новое блюдо, которое можно добавить в рацион, и теперь хочу только его. «Какая закусочная?» — спрашивает Мэдди, и когда я говорю название, она все еще выглядит озадаченной. «О, я никогда там не была, но звучит неплохо. Пойду надену обувь». Мы обе быстро собираемся, а затем идем живописным маршрутом вдоль озера за нашим домом в город. Немного прохладно, но свежий воздух отвлекает меня от того, чтобы проверить телефон на наличие сообщений от Джоша. Я не совсем уверена, как теперь все это назвать после того, что произошло утром. Он сказал, что я его, но я точно не знаю, что это значит. Если говорить технически, мое сердце всегда было его. И кольцо на пальце только усиливает это понимание. Но это все равно не означает, что я знаю, что на самом деле происходит между нами. К тому времени, как мы добираемся до закусочной, Мэдди пожаловалась как минимум 100 раз на то, как холодно, но я почти не чувствую этого. Когда мы заходим внутрь, я радостно обнаруживаю, что там не слишком много людей, и не удивляюсь, увидев две знакомые фигуры. «Хелли!» — кричит Пенелопа, мгновенно заметив меня и, поворачиваясь, протягивая руку, чтобы отбить 5. Надо отдать ей должное. Мы провели вместе всего несколько часов за последние пару недель, и она быстро поняла, что я не очень люблю, когда меня трогают. Что, когда ты помогаешь вести класс с детьми, обычно трудно объяснить. Многие мальчики любят обнимать мою талию, когда забивают гол, и я вынуждена это терпеть. Но эта маленькая девочка заметила мой дискомфорт и сразу поняла, из-за чего он. «Привет, Пенелопа, как дела?» — спрашиваю я, отбивая 5, и она улыбается, поднимая книгу и закатывая глаза. «Моя мама заставляет меня читать это», — говорит Пен как раз в тот момент, когда ее мама выходит из кухни. «Чтение делает тебя умнее», — произносит Калия, улыбаясь мне. «Привет, Хелли, рада тебя видеть». «Привет, Калия, я тоже рада тебя видеть», — отвечаю я, прежде чем снова сосредоточиться на ее дочери. «Твоя мама права. Чтение полезно для души. Я обожаю читать». Глаза Пенелопы загораются от моего заявления. «Правда?» «Конечно. Я читаю постоянно. Это так весело. Можно прожить столько жизней на страницах книг», — утверждаю я, а когда перевожу взгляд на ее маму, она беззвучно говорит «спасибо». «Ну, может, эта книга не такая уж скучная», — быстро меняет мнение Пенелопа, прежде чем ее взгляд перемещается на Мэдди. «А это кто?» — спрашивает она, поднимая брови точно так же, как моя лучшая подруга, и, клянусь, это как смотреть на ее миниатюрную версию. «Это моя лучшая подруга, Мэдалин. Она сестра Джоша», — объясняю я девочке, и глаза Пенелопы распахиваются шире, пока Калия смотрит на нее в полном шоке, и я не понимаю, почему. «Мэдди, это Калия и Пенелопа. Джош учит ее в центре». Как идеально воспитанная дочь, Мэдди протягивает руку для рукопожатия Пенелопе. «Приятно познакомиться, Пенелопа. И с вами тоже, Калия». Она переводит взгляд между ними. Калия быстро выходит из своего замешательства и кивает в ответ с улыбкой, а Мэдди добавляет: «И что это за история с тем, что Джош ведет занятия?» Черт! Только сейчас я вспоминаю, что Джош никому не рассказывал о занятиях, но прежде чем я успеваю что-то ответить, Пенелопа опережает меня. «Джош учит меня играть в хоккей, с ним так весело. Он показывает нам трюки и объясняет правила. Это круто!» — восторженно тарахтит Пен, а затем переводит взгляд на меня. «А Хелли учила нас, как обыграть Джоша, это еще круче!» Гордость разливается по моему телу от такой высокой похвалы. Я смотрю на Мэдди и добавляю: «Я объясню позже». Подруга лишь кивает, и в разговор вступает Калия. «Тебе как обычно, Хелли?» — спрашивает она, зная, что я каждый раз заказываю одно и то же, и я киваю. «Что у тебя обычно?» — спрашивает Мэдди, и когда я говорю ей, она улыбается. «Дайте и мне то же самое, пожалуйста», — говорит она Калии с улыбкой. «Отлично. Почему бы вам не найти место, а я принесу еду?» Отвечает женщина с настороженным взглядом, которого я никогда раньше не видела, и мне почти хочется спросить, все ли с ней в порядке. «Или, может, сядете со мной?» — спрашивает Пен с улыбкой, показывающей, что ей было бы это очень приятно. И прежде чем я успеваю спросить Мэдди, она уже вытаскивает стул рядом с маленькой девочкой, заставляя ее улыбку стать еще шире. «Расскажи мне об этой книге», — спрашивает моя подруга, и по блеску в глазах Пенелопы я понимаю, что она испытывает то же, что и я, когда Мэдалин Питерс впервые проявила ко мне интерес. Я сажусь рядом и с восхищением наблюдаю за их зарождающейся дружбой. Калия не заставляет нас долго ждать с едой, также убедившись, что у ее дочери есть обед. Но я замечаю, что она часто задерживается взглядом на нас, общающихся с Пенелопой, словно думает, что мы можем сбежать с ней. Думаю, что на ее месте поступила бы так же. Никогда не бывает слишком много осторожности, когда пускаешь кого-то в свою жизнь, так что я не могу ее винить. В итоге мы сидим там больше часа. Мэдди оставляет Пенелопу в восторге, рассказывая ей о кукольном домике с феями, который у нее был в детстве, переключая внимание между девочкой и своим телефоном. «Он все еще у меня в комнате в доме родителей. Можешь забрать его, если хочешь, он там просто пылится». Глаза Пенелопы расширяются, а челюсть отвисает. «Ты серьезно? У меня никогда не было кукольного домика с феями». За то время, что мы провели вместе, я поняла, что у Калеи и Пенелопы не так много вещей. Черт возьми, книга, которую она сейчас отложила, явно была куплена с рук. И хотя Пен всегда одета безупречно, Калия нет. Нетрудно догадаться, что все, что ее мама получает, уходит на дочь. И женщина явно отлично справляется с ролью лучшей матери-одиночки, какой только может быть. Но всем иногда нужна помощь. «Нет, мы не можем это принять», — перебивает Калия с кассы, услышав их разговор. «Спасибо, но это слишком». Лицо Пенелопы омрачается, и я понимаю, что она знает, как тяжело работает ее мама для нее, но она все еще ребенок, который просто хочет кукольный домик. «Честно, это пустяки. Я уже давно хотела от него избавиться, и что может быть лучше, чем отдать его тому, кто сможет вдохнуть в него новую жизнь», — быстро произносит Мэдди. «Я даже могу привести его тебе, мне будет приятно», — настаивает она с улыбкой, и, как всегда, ее обаяние срабатывает. «Пожалуйста, мам, ну пожалуйста», — умоляет Пенелопа, и я вижу момент, когда ее мама сдается. «Хорошо». Вздыхает Калия, и маленькая девочка практически бросается в объятия Мэдди со слезами на глазах, добавляя «Спасибо, Мэдди». «Благодарить не за что», — отвечает она, обнимая Пенелопу, которая все еще наполовину сидит у нее на коленях. И именно в этот момент нас находит Нова. «Мне стоит беспокоиться о том, что теперь мне придется делить тебя с ребенком», — спрашивает парень с улыбкой, подходя к нам и целуя Мэдди в голову. Пенелопа тут же садится. Ее глаза устремлены на него, и девочка выпаливает. «Вау, ты красивый!» Нова смеется, мгновенно заявляя. «Эй, малышка, ты мне уже нравишься!» Я оборачиваюсь и вижу не только его, но и Александра с Арчером, надеясь, что пришли не только они. Я спрашиваю... «Что вы здесь делаете?» Нова смотрит на меня с недоумением из-за моего тона, но все же отвечает. «Мэдди написала, что вы здесь, так что мы пришли на поздний обед». Подруга поворачивается и принимает еще один поцелуй от него, прежде чем снова обратиться к Пенелопе. «Пен, это мой парень Нова Даркмар и его друзья, Арчер Грей и Александр Рейн». Почему-то она краснеет, произнося имя Александра, а он нарочно смотрит куда угодно, только не на нее, добавляя «Они играют в одной команде с моим братом». Я уверена, что ее представление больше для Калии, чем для ее дочери, которая с восторгом смотрит на всех парней. «Вы знаете Джоша?» — взволнованно спрашивает девочка. «Знаем ли?» — вклинивается Арчер. «Мы с Питерсом давно знакомы». Смело врет он, заставляя меня улыбнуться. «Я даже был на его свадьбе». Конечно, Пенелопа не распознает ложь в его словах и ахает. «Вау! Вы, должно быть, лучшие друзья!» Арчер ухмыляется, подмигивая мне. «О, самые лучшие!» Я наклоняюсь и хлопаю его по затылку, как его лучший друг, прежде чем спросить. «А где мой муж?» При моем вопросе его улыбка мгновенно спадает. Он смотрит на друзей, и только тогда я замечаю синяк в углу его левого глаза. Все трое парней выглядят так, будто скрывают что-то, но именно Нова наконец отвечает. «Джош разбирается кое с чем. Я уверен, он тебе позже позвонит». С этими словами все трое хватают меню, не говоря больше ни слова, и направляются к кассе, чтобы заказать еду, в то время как Мэдди прощается с Пенелопой, чтобы присоединиться к своему парню. Между тем я застываю на месте. Мои руки трясутся, когда я в панике достаю телефон. «Хелли, эй, все в порядке?» Я не понимаю, что между нами сейчас, и несмотря на то, что произошло утром, он все еще в первую очередь мой друг. Ответное сообщение приходит почти мгновенно. «Питер Пен». «Нет». «Питер Пен. У Дэймона выдался не самый удачный день. Мне нужно побыть с ним». Тревога глубоко оседает в моем желудке, как из-за беспокойства за его друга, так и из-за того, что это может значить для нас. Я немного лучше узнала Дэймона с тех пор, как Джош и я стали ближе, но этот парень как луковица. Снимаешь один слой, а под ним сразу оказывается другой. Мне едва удалось снять хотя бы один, однако я знаю, что Джош за последние несколько лет проник гораздо глубже, чем я, поэтому если кто-то и может помочь Дэймону разобраться с проблемами, так это он. «Питер Пен, ты все еще моя, Динь». Бабочки кружат в моем животе, а сердце выпрыгивает из груди из-за всего 5 слов, написанных на экране моего телефона. «Хелли, просто позаботься о своем друге. Не переживай за меня. Питер Пен, ты моя забота, помнишь?» «Хелли, псих». «Питер Пен, стерва». «Хелли, задница». «Питер Пен, моя». Я не отвечаю, не зная, что сказать, но почти весь оставшийся день держу телефон в руках. Я присоединилась к Мэдди и ребятам, пока они наслаждались обедом, и никто из них, как по волшебству, не упоминал тренировку. Затем я возвращаюсь домой одна, пока Мэдди уходит с новой, с одной мыслью в голове. Что же, черт возьми, произошло на той тренировке?